Часть 5. Вот ты обмолвилась о проблеме питания, о, так сказать, неконтролируемом потреблении. У меня тут, к слову, за последнее время была масса возможностей полакомиться свежайшей рыбкой. Неудивительно. В этих местах ее должно быть много. Хорошо говорят тому, кто в своем дому. А дом этот может быть где и чем угодно. Как по мне, так жить даже лучше, чем в каменных джунглях. Но знаешь... Каждый раз, когда я ем рыбу и взгляд падает на ее голову, мне приходит одна и та же мысль. Черт возьми, да у нее морды как у трупа. Фу, зачем вы так внимательно рассматриваете морды у рыб? Кстати, вспомнилось одно выражение. Глаза как у дохлой рыбы. Так вроде бы говорят про людей. Про людей много чего говорят, но я хотел открыть тебе глаза на главное. Человек живет за счет того, что пожирает других живых существ, и рыба, пожалуй, помогает нам осознать это как нельзя лучше. Но что-то мы заболтались с тобой обо всяких пустяках. А я-то, между прочим, догадался, о каких корыстных целях ты говорила. Догадались? Да, я все думал. Почему драматург, этот большой профессионал и специалист, согласился работать вместе с какой-то первой встречной? Я находил это странным, но потом все-таки понял, какие мотивы им двигали. А он у нас, оказывается, не гнушается поступать грязно. Правда, это тоже не промах староста. Взялась за дело, хотя отчасти предвидела, чем все это кончится. Юные путешественники из разных стран исчезали бесследно. Пропадали без вести, не возвращались домой. Уличные сплетни, пустые толки, городские легенды. Земля полнилась слухами, что за всем этим стоят вампиры. Этакая вишенка на торте, красиво дополняющая страшилку. Но как бы реально или нереально это не выглядело, а я подходила по всем параметрам. Подросток, туристка, иностранка. Идеальная приманка, будто по заказу. Не приманка, а наживка. Причем в самом прямом смысле. Надо, чтоб вампиры-близнецы на тебя клюнули. Грубо и жестоко поправил меня драматург. Когда Хайвейст и Лоурайс похитят тебя, я последую за ними и так вычислю их тайные убежища. Мы с тобой не служители закона, так что по сути не обязаны собирать какие-то доказательства. Но все, что у нас сейчас есть, это лишь подозрения, не более чем домыслы. Я не исключаю возможности, что близнецов оклеветали. Поэтому так важно застать их на месте преступления? Или вычислить их тайное убежище и найти там похищенных туристов? Мы не найдем туристов. Если на вампира накатил жор, он не оставит от человека не то что косточки, а даже кусочка кожи. Я смотрела на него в жутком молчании, а драматург между тем продолжал. Ни волоска, ни ноготка, ничего не оставит. Но мне нужно, чтобы тебя похитили, потому что тогда, вычислив тайное убежище близнецов, я смогу получить какие-никакие доказательства. Драматург не гарантировал мою безопасность. Предупредил, что может не успеть на помощь вовремя. Что меня, вероятно, сожрут живьем. И спросил, не передумал ли я ему помогать. Он задал такой вопрос не потому, что хотел убедиться в твердости моих намерений, а скорее для того, чтобы получить нечто вроде клятвы не подавать на него потом в суд. Тем не менее, я ответила незамедлительно. Не передумала. Я помогу, если, конечно, вы обещаете рассказать, где находится Ошна-сан. Ты только пойми меня правильно. Начал драматург после короткой паузы. Я могу сделать лишь то, на что у меня есть полномочия. То есть подать запрос членам организации. Больше ничего не обещаю. Точнее, вообще ничего не обещаю. Не факт, что мы обладаем свежей информацией о местонахождении того мужчины в гавайской рубашке. Более того, не факт, что мне ее передадут, даже если что-то и имеется. Среди воинов организации я занимаю невысокое положение, так что имею доступ не ко всей информации. Меня это устраивает. Давайте уже приступим. Как-то раз королева странностей, железнокровная, теплокровная, хладнокровная вампирша Кишота Царолаурион Харт Андерблейд, нарекла меня провиантом. С тех пор прошло уже прилично времени, я даже уехала в другую страну, а мне и тут опять выпала роль еды. Однако вот что интересно.